Маруся еще вернется. Глава первая. Мама уехала, зато появилась Маруся. Старые стенные часы в резном деревянном футляре пробили 10 раз. Дверной замок щелкнул язычком, захлопнулся. Вдоль дорожки, которая вела к калитке, закачались розовые люпины. Мама пробежала так быстро, что получился ветер. Варя посмотрела в окно. Мамы уже не было видно. Через несколько минут послышался шум электрички и затих. Потом электричка взревела, как тетя Маринин бычок, когда он по вечерам просится домой. Снова послышался шум и окончательно замер вдали. Это значит, мама уехала. Ой, как плохо, как грустно и даже, пожалуй, страшновато. А получилось вот что. Впрочем, вы ведь про Варю ничего не знаете. У Вари прямые волосы, светлые-светлые. Красненький пластмассовый обруч держит их, чтобы они не падали на лоб. Варя живет с папой и с мамой в зеленом домике недалеко от Москвы. Варины папа и мама работают в Москве. Папа в институте. И мама в институте. Только это разные институты. Папа часто летает в Африку. Он там разведывает разные полезные ископаемые. А мама никуда не летает. Ей некуда летать. Она историк. Почему так неудобно устроились Варины родители? Работают в городе, а живут в поселке и ездят в свои институты на электричке. Да вот ведь тут такие печальные дела. Когда Варя была совсем маленькой, было ей 3 годика должно быть, она заболела астмой. Сначала-то она очень чего-то испугалась, только забыла чего, и вспомнить не может, рассказать про это не умеет. А после Варя стала кашлять, и кто-то невидимый и злой будто душил ее, и прибегали врачи, и делали уколы. Словом, маме с папой сказали, что Варе надо жить за городом, на свежем воздухе, и городскую квартиру в Пуговичном переулке, почти в самом центре, поменяли на зеленый домик в поселке Глебова гора, куда летом приезжает много дачников, а зимой народу мало, и чистый снег, и прилетают птицы свиристели и клюют рябину. Варе и правда за городом стало намного лучше, только приступы астмы все-таки иногда повторялись, и тогда мама пугалась и опять вызывала врачей. Зимой с ними живет бабушка Оля. Она не совсем бабушка, она мамина тетя. А настоящая бабушка Лиза, мамина мама, это фотографии на мамином письменном столе, потому что мамина мама умерла еще до того, как Варя родилась на свет. Да, так вот что получилось. Бабушка Оля отправилась на лето к себе на родину, в Пензу. Папа улетел в командировку, в Уагадугу, в Африку, конечно. Где же еще может оказаться город с таким чудным названием? А мама взяла отпуск, чтобы, как она сказала, пасти Варю и дописать, наконец, книжку, которую она вот уже 2 года пишет про древний перуанский город Мачу-Пикчу. Все до сих пор шло прекрасно. Мама писала... Варя играла в саду и, чтобы не приставать к маме, сама себе читала сказку про странного летающего мальчика Питера Пэна и девочку Венди. И никаких приступов астмы не было уже давно. Варина летняя подруга Зина Репьева пока еще не переехала на дачу. И Варя ждала, что она приедет, и они будут гулять с Зининой таксой по имени Тили и будут качаться на качелях и вместе смотреть кино по телевизору. Но вот сегодня рано утром вовсе и не Зина приехала, а к калитке подкатила на велосипеде почтальонша Наташа и вручила маме телеграмму. Мама прочла ее и сказала «Ой». Потом она растерянно посмотрела на Варю. «Что ж теперь делать? С кем же я тебя оставлю?» «Мам, ты что?» — забеспокоилась Варя. «Что-нибудь с папой? Или это от бабушки Оли? Ну, мам!» Варя взяла у мамы из рук клочок бумаги. Там было написано «Профессор Хуан Анхель де ла Ментоса будет в Москве 9 июня проездом Токио. ТЧК. Турик». «Какой Турик?» «Ах, да не в Турике дело», — ответила мама. «Володя Тураев, не помнишь, что ли? Который в твоей лаборатории?» «Который». Рассеянно отозвалась мама, и было видно, что она думает совсем о другом. «Боже мой, что же мне делать? Понимаешь, Варька, Я всю жизнь мечтала поговорить с этим человеком. С Хуаном? Он самый главный специалист в моей области. В какой области, не поняла Варя? В московской? Да нет, в моей теме, в культуре древнего Перу. Ах, как мне надо с ним встретиться. Необходимо. Ну, просто необходимо. Мама молчала. И Варя молчала. Потом Варя сказала: «Ну, встречайся, раз надо». «Как же я тебя оставлю? Как ты будешь одна? Репьёвы еще не переезжали. Елена Андреевна утром зачем-то потащилась в Москву. Ну, никого во всей округе. Елена Андреевна — это соседка из 18-го дома. Может, сегодня не 9-е, может, еще только 8-е, с надеждой сказала мама. Но было 9-е. 9-е было на большом календаре, который висел на стене, и на нем была изображена африканская девочка со множеством косичек рожек. 9-е показывали и мамины часы, на которых, если нажать кнопочку, выскакивали и мигали календарные числа. Никуда не денешься. 9-е. Варя, я тебя умоляю, Варя, никуда не выходи из дома. Я тебя умоляю. Сиди возле телефона. Я буду звонить каждый час. Если что, я схвачу такси и приеду. Ты слышишь, Варя? Будь разумной, никуда не ходи, никого не пускай в дом. Я к вечеру вернусь, а пока я буду звонить каждый час. Ты не будешь бояться, нет? Ты не станешь нервничать? Смотри, Варя, а то... Мама хотела сказать, а то закашляешь, но не сказала. Газ зажигай аккуратно, слышишь? Там курица с рисом на сковородке, погрей. Компот в холодильнике, но ты очень холодный не пей, пусть постоит немного на кухне. Ты слышишь, Варя? Не забудь пообедать. Но я еще позвоню. Сиди возле телефона, читай. Ладно, мам. Я все поняла. Так вот, шум электрички замер вдали. Варя была дома одна. Ей сделалось неуютно, тоскливо, и хотелось плакать, но не плакалась. Варя забралась с ногами в большое старое кресло, которое стояло в столовой недалеко от телефонного столика, уткнулась носом в мягкий подлокотник и стала ждать, чтобы время проходило. Оно обязательно понемногу пройдет, и тогда вернется мама. Варя даже стала представлять себе, как час, и еще час, и еще час, такие одинаковые ростом и в одинаковых костюмчиках на цыпочках проходят по комнате и исчезают где-то за окном. А пока Варя сидела, уткнувшись носом в подлокотник, за стеной в маминой комнате скрипнула светлая ореховая дверца шифоньера, и с верхней полки на ковер тихонько соскользнул кто-то голубой и мягкий. Это была большая-пребольшая игрушечная медведица из голубого плюша. «Так не годится», — сказала она. «А как быть, я и сама хорошенько не знаю. Светит месяц, светит ясный. М-да». И она направилась в столовую, где в старом кресле, пригорюнившись, сидела Варя. Плюшевая медведица тихонько подошла к ней и погладила ее по руке теплой голубой лапой. «Варя», — сказала она ласково, — «Варенька, ты только не испугайся. Это я, Маруся». Варя подняла голову и посмотрела. «Я Маруся», — повторила медведица. «Понимаешь? Я твой подарок ко дню рождения. Только я не дождалась. Мне стало жалко тебя, что ты одна. Понимаешь?» «Тебя мама принесла?» — спросила Варя. Она хотела сказать «купила», но постеснялась. «Как купишь медведицу, если она хоть и голубая и плюшевая, а разговаривает и гладит мягкой лапкой по руке?» «Да-да, конечно», — сказала Маруся. «Мама! Мама меня купила в магазине. Ты только не пугайся. Не нервничай, хорошо?» «Разве игрушки умеют говорить?» «Некоторые», — сказала Маруся. «Те, которые приходят в игрушечный магазин из волшебной страны, тут». «Где тут?» «Так называется волшебная страна. Тут». «Как интересно», — сказала Варя. Маруся напрасно беспокоилась. Варе нисколько не было страшно. Совсем наоборот, любопытно, легко и весело. «Где же эта страна находится?» Маруся не успела ответить. Под самым потолком блеснул огонек. Да нет, даже и не огонек, а сверкнула какая-то крохотная ослепительная точечка. Она стала быстро-быстро приближаться и расти. И вот уже на полу перед Варей и Марусей стоял невысокий человек в широком серебристом плаще и с маленькой круглой шапочкой на голове. Лицо у него было красивое, чуть бледноватое, правда, но с очень правильными, как говорят, благородными чертами. «Маруся!» — позвал он, и голос у него оказался тоже красивый, мягкий и задушевный. «Асей!» — воскликнула Маруся. «Ты всегда так внезапно появляешься, что я каждый раз вздрагиваю и больно прикусываю язык. Ну на что это похоже?» «Извини», — сказал Асей. «Я не нарочно, я иначе не могу». «Исчезаешь тоже всегда на полуслове», — продолжала ворчать Маруся. «Ну что поделаешь? Так уж получается», — улыбнулся Асей. Варя смотрела во все глаза на прибывшего. «Познакомься, Варя, это Асей, хранитель негасимой свечи. Он тоже из страны Тут». «Какой свечи?» — спросила Варя. «В стране Тут всегда-всегда горит свеча. И пока живо ее пламя, эту страну нельзя погубить. Но надо следить все время, чтобы пламя не погасло. Такая у Асея работа», — пояснила Маруся. Асей поклонился Варе, потом протянул руку, погладил Варю по ее прямым волосам, не задев красненького обруча, и сказал: «Здравствуй, Варварушка». «Вот это да! Так ее называл только папа». «Здравствуй», — сказала Варя, ничуть не смущаясь, потому что ей показалось, будто она встретила старого друга, даже и не Зину Репьеву, а кого-то, с кем она давно-давно очень крепко дружила, а потом забыла, а теперь вот вспомнила. «Асей, ты почему здесь?» — спросила Маруся. «Маруся, я к вам за помощью, вот ведь какое дело», — сказал Асей. «Ты? За помощью? Что случилось?» «Беда, и мне с ней не справиться одному». «Не можешь справиться? Даже ты? Тогда кто же сможет? Да говори же, наконец! Снова злин? Опять что-то устроил?» «Опять». Варя ничего не понимала из этого разговора. Она молча прислушивалась. «О, проклятущий Барнабас! Что он учинил на этот раз?» «Он издевается над рекой». «Как это?» «А так. Он завязал реку тройным колдовским узлом, и теперь она никуда не течет. Она не журчит, не льется, почти не дышит. И все вот-вот погибнут». «Кто?» — спросила Маруся. «Решительно все», — сказал Асей. «Шепоты, шорохи, влажные душистые ветерки, рыбы, раки, стрекозы, бобры, выдры, тритоны, пиявки, моллюски, андатры, водоросли, водомерки, жуки, большие лягушки и малюсенькие головастики. Все, кто живет в реке, вдоль реки, у реки, рекой». «О, ехидно», — сказала Маруся. «Когда же это случилось?» «На прошлой неделе. Пламя свечи пришло в такое волнение, я прямо испугался». «Светит месяц, светит ясный, и созвездие Большой Медведицы, между прочим», — проворчала Маруся. «Кленовая королева в отчаянии», — продолжал Асей. «Яшмовый рыцарь и тот в ужасе. Вообще все-все в тоске и тревоге. Тебе ведь известно, что значит река для всех жителей страны Тут». «Что делать? Ты уже подумал, Асей?» — спросила Маруся. «Долго думать не пришлось. Крыса-ворона проговорилась, что заклинание, которое развяжет узлы на реке, злин так запрятал, что его сроду не найти». «Вздор», — сказала Маруся. «Раз один что-то спрятал, то другой может это отыскать. Это же ясно». «Но это еще не все», — вздохнул Асей. «Заклинание должна помочь отыскать и произнести маленькая девочка. Только тогда оно сработает». «О, Барнабас злин, злейший из злых и худший из худших!» — воскликнула Маруся. «Ты понимаешь сама, Маруся, мне без тебя никакую девочку в страну Тут не провести. Что мне тебе рассказывать? Провести ребенка в страну тут может только игрушка, пришедшая из этой страны и знающая пароль. А многие ли удостоились этой чести? Единицы. Но ты-то ведь пароль знаешь? Знаю, подтвердила Маруся. Ты теперь Варина. Значит, пойти в страну тут должна с тобой Варя и никто другой. Варя молча слушала. В неизвестной стране тут злой Барнабас Злин решил погубить реку. И все это имело какое-то отношение к Варе. Короче, Варя должна была помочь ее спасти. Интересно,